выспался Геральт отменно. Вино, чистое белье, никакой опасности. Всегда бы так. Наутро после холодного душа он чувствовал себя заново родившимся. Завтрак снова подали в комнату, хотя заранее об этом ведьмак не просил. А после завтрака немедленно явилась Синтия, одетая в дорожный костюм и горящая нетерпением. Глаза ее казались чернее обычного, но при этом недвусмысленно блестели. «Готов, Геральт! Машины уже у ворот!» Геральту сразу не понравилось это «машины». «Их что, больше одной?» Он лишь безмолвно кивнул на приветствие, подхватил верный рюкзачок и направился к выходу. На пороге комнаты он обернулся и по обычаю сдержанно поклонился. Это значило, что здесь ведьмака принимали очень хорошо. Второй поклон ведьмак отвесил, сбежав по ступеням перед главным входом. Теперь он благодарил весь дом в целом. Синтия не отставала. «Может быть, нужно взять с собой что-нибудь особенное?» — тараторила Синтия. «Я собралась, но я ведь не знаю, какие вещи могут понадобиться в пути. Посмотришь?» «Посмотрю». У ворот стояло 4 джипа. Рядом, собравшись в кружок, болтали 6 живых, в том числе давешний собеседник орка Вирк. Кроме него, 4 людей и молодой эльф. Геральт сжал зубы. «Ну подожди, девчонка. Хлебнешь ты у меня ведьмачьей обыденности по полной программе». При более пристальном рассмотрении один из людей оказался квартироном, в нем текла 4 орочей крови. Едва приблизились ведьмак и Синтия, живые прервали разговор, побросали недокуренные сигареты в урну при въезде и выжидающе уставились на хозяйку. Геральт покосился на джипы. Сквозь слабо тонированное стекло было видно, что багажники их забиты под завязку. Несколько секунд Геральт мрачно стрелял глазами. Направо, налево, опять направо. «Это что?» — наконец осведомился он, не потрудившись обернуться к Синтии. «Это наша команда и наши машины», — пояснила та дрогнувшим голосом. Полуорка уже явно уловила, что Геральт недоволен, но пока не поняла, чем именно. «Машины в гараж. С грузом делайте, что хотите. Вещи Синтии сюда». Команда вопросительно взглянула на хозяйку. Синтия закусила губу и бросила. «Выполняйте». Живые зашевелились. Кто полез за руль джипа, кто в багажник. Через минуту перед воротами машин не было. Остались только сумрачный ведьмак, растерянная Синтия и несколько объемистых дорожных сумок на асфальте. «Все это твои вещи?» — уточнил ведьмак. «Да», — в замешательстве отозвалась Синтия. Впервые в жизни она чувствовала себя маленькой и беспомощной, хотя еще вчера была хозяйкой и повелительницей, властной и решительной. Командовала мужиками любой расы, даже эльфами-егерями, а теперь мялась виновата перед ведьмаком, изгоем и бродягой. «Подними их». «Кого?» «Свои вещи». «Все сразу?» «Разумеется. Ты ведь не намерена челночить по 100 метров в походе». Синтия стала еще более беспомощной. Было совершенно понятно, что каждый из 4 баулов она сможет в лучшем случае приподнять, но не нести. «Я не смогу, Геральт». «Ведьмак не знает слов «не могу». Ты ведьмак, ведьмачка. Ты отправляешься в путь. Ты не можешь поднять свои вещи. Далеко ты уйдешь». «Но машины?» «У ведьмаков обычно нет машин. А пусть даже и есть. В багажнике ты найдешь только запаску да технический инструмент. Посмотри на меня, ведьмачка. Вот все мои вещи. Их более чем достаточно. Поэтому мы не будем перетряхивать весь этот универмаг. Мы просто соберем тебе действительно необходимое. Есть рюкзачок таких же размеров». Геральт вновь для наглядности приподнял свой верный видавший-перевидавший походы шмотник. «Сейчас», — упавшим голосом сказала Синтия. «И позови того, кто все это паковал». Через пару минут примчалась служанка, такая же чернявая полуорка, как и хозяйка. «Итак», — начал Геральт, —